Некогда мы летали, некогда мы жили на деревьях и боялись ночной тьмы. И мы храним следы этого в себе, в своем семени. И так будет во веки веков, пока мы населяем землю. То, что Паскаль постиг как провидец, я проверил на опыте. Я видел в себе ту единую личность, которую созерцал философский взор Паскаля. Да, мне есть что поведать. Истину удивительную и для меня необыкновенно реальную. Но, боюсь, у меня не хватит способностей рассказать о ней. А у тебя, мой читатель, способностей постигнуть ее. Я утверждаю, что видел в себе этого единого человека, о котором говорит Паскаль. Лежа в рубашке, я погружался в длительное забытье и видел в себе тысячи живых людей, живущих тысячами жизней. И все они были тем человеком-человечеством, который поднимается все выше по дороге веков. О, какими царственными воспоминаниями располагаю я, проносясь по бесконечности времени. За сутки, проведенные в рубашке, я успевал прожить множество жизней, слагавшихся в тысячелетние одиссеи первых переселений неведомых историй. Боже мой, еще до того, как я стал светловолосым эссиром, обитавшим в Асгарде, или даже рыжеволосым ваниром, обитавшим в Ванагейме, еще задолго до этого, говорит моя память, живая память, мы, словно тополиный пух, гонимый ветром, отступали к югу под натиском полярных льдов, надвигавшихся с полюса. Я умирал от холода и от голода, умирал в битвах и в волнах разлившихся рек. Я собирал ягоды на унылой крыше мира и выкапывал съедобные корни из жирной земли заливных лугов. Я выцарапывал изображение оленя и волосатого мамонта на его же бивнях, добытых во время большой охоты. А зимой, когда у входа в пещеру выла метель, я выцарапывал все те же изображения на каменных стенах нашего жилища. Я обсасывал мозговую кость там, где задолго до меня стояли величественные города, или там, где им еще суждено было возникнуть только много столетий спустя. И кости моих временных оболочек покоились на дне водоемов, в трещинах ледников и в смоляных лужах. Я жил в эпохе, которые современные ученые называют палеолитом, неолитом и бронзовым веком. Я помню дни, когда с помощью прирученных волков мы гнали наших оленей на пастбище у северного побережья Средиземного моря, где ныне расположены Франция, Италия и Испания. Тогда ледники еще не отступили назад к полюсу. Я видел множество новых равноденствий, как ты, читатель. Только я помню об этом, а ты забыл. Я был сыном плуга, сыном рыбы, сыном дерева. Все религии, начиная с самой первой, живут во мне. А когда здесь, в тюрьме Фолсом, священник по воскресеньям служит Богу на свой современный манер, я знаю, что в нем, в этом священнике, все еще живет вера в плуг, в рыбу, в дерево. Живут культы Астарты и богини ночи. Я был арийским владыкой в древнем Египте. И мои солдаты выцарапывали ругательства на каменных гробницах царей, давно умерших и забытых. И я, арийский владыка в Древнем Египте, приготовил для себя два места последнего упокоения. Одно ложное, могучую пирамиду, о которой могло поведать целое поколение рабов, и другое, смиренную, ничем не украшенную пещеру, которую высекли в скале над пустынной долиной рабы, умерщвленные сразу же после конца работы.